Глава 11. Тихий стук в дверь разбудил Донну. С трудом оторвав голову от подушки, она увидела, что окно в комнате находится не на месте. Оно было где-то в стороне, но не прямо над ее кроватью. Странно. На улице еще темно, а кто-то стучится. От страха у нее защемило в животе. Но тут она вспомнила, что находится действительно не в своей комнате, и узнал свой гостиничный номер. «Джад! Конечно же, это пришел Джад!» Донна встала с кровати. Холодно. Но искать в темноте халат не было времени. Она быстро подошла к двери и приоткрыла ее. Но на пороге стоял Ларри. В полосатой пижаме и ежился на холодном ветру, обхватив тело руками. «Что? Что случилось?» Прошептала Донна, и тревога тут же закралась в ее сердце. «Джад вернулся, и он очень ранен!» Донна глянула через плечо на кровать Сэнди и решила не будить девочку. Она тихо вытянула из замка ключ, вышла, закрыла дверь и заперла ее снаружи. Шагая за Ларри через автостоянку, Донна ощутила пронизывающий холод и еще чувствовала, как качаются под ночной рубашкой ее груди. Будто бы она совсем голая. Впрочем, это не важно. Сейчас только Джад ей имел для нее значение. А кроме того, в их комнате она наверняка найдет, что можно на себя накинуть. — Как он? — с дрожью в голосе спросила Донна. — На него напало чудовище. — О, Боже! — воскликнула она, вспомнив восковые фигуры растерзанных трупов. — Не может быть! Не может быть, чтобы он... Сейчас был в таком же состоянии. Нет, только не Джад. Он ранен, может быть, очень тяжело, но он не мертв. С ним наверняка все будет в порядке. Наконец Ларри открыл дверь их коттеджа, номер 12. Между кроватями горел торшер. Обе койки были пусты. На одной из них, кажется, даже и не спали. Донна с недоумением оглядела комнату. «А где же он?» — спросила она. Ларри молча закрыл дверь и запер ее на шпингалет и замок. «Ларри, а где Джад?» Донна заметила, как он скользнул взглядом по ее фигуре и был будто бы удивлен тем, что увидел сквозь ночную рубашку. «Его же здесь нет!» — возмутилась она. Ларри медленно кивнул головой. «Если вы думаете, что можете...» «Что?» — вздрогнул Ларри. И, оторвав взгляд от ее груди, посмотрел, наконец, Донни в лицо. При этом глаза его не выражали ровным счетом ничего. «Все, я ухожу!» — сказала Донна. «Подождите, почему? Я прошу прощения, если смутил вас. Я знаю, что вы просто... Просто вы подумали, что можете использовать его имя, чтобы заманить меня сюда и воспользоваться. О, боже, ну, конечно же, нет! Он нервно засмеялся. Это Джад просил меня вас привести. Ну и где же он тогда? Он вон там. Донна прошла за ним через комнату. Он просто не хотел пачкать кровью кровать, и поэтому... Ларри открыл дверь в ванную. Донна увидела на полу груду одежды. А потом и самого Джада, который сидел в пустой ванне. Его спина была вся в крови. Бурые пятна покрывали и заднюю часть трусов. Джад как раз накладывал на бедро широкую бинтовую повязку. — Ну, вот, вроде бы с этим все. Облегченно вздохнул он и посмотрел на Донну. Она опустилась на колени, наклонилась и поцеловала его. А потом провела рукой по влажному лбу. Что-то ты неважно выглядишь. Донна попробовала улыбнуться. Ха, видела бы ты меня до того, как я принял душ. А ты всегда стоишь под душем в трусах? Нет, я просто не хотел шокировать тебя раньше времени. Понятно. Она снова поцеловала его. На этот раз... Поцелуй был намного дольше. Донну охватило приятное чувство растущего возбуждения. Она хотела, чтобы Ларри вышел из ванной. «Я вообще-то не собираюсь всю ночь смотреть, как вы тут целуетесь. — сказал он, неуверенно улыбаясь. — Ну, в конце концов, у этого человека идет кровь. — Ты можешь забинтовать мне плечо? — спросил ее Джад. — Конечно. — А вот Ларри слишком брезглив. — Я не то чтобы брезглив, но просто вид крови вызывает у меня тошноту, — объявил он и вышел из ванной. Когда Донна выжимала в раковину влажную махровую салфетку, которой было прикрыто плечо Джада, вода стала ярко-красной от крови. — На тебя напало чудовище? — тихо спросила она. — Ну, я не могу сказать точно. Пока назовем это нечто, — ответил Джад. — Но это похоже на следы когтей. — Мне тоже так кажется. Донна осторожно промокнула салфеткой края ран. — Полей это перекисью водорода, — попросил Джад. — Пузырек, кажется, на полу, возле твоих ног. Донна обработала раны шипящей пенящейся жидкостью. После этого она достала из аптечки большой кусок марли, свернула ее и наложила на плечо, а сверху залепила лейкопластырем. — Ну, вот, кажется, и все, — сказала она, заканчивая укреплять повязку. — Угу, — удовлетворенно промычал Джад. — Что-нибудь еще залепить? — Да нет, спасибо. С меня и этого хватит. — улыбнулся Джад. — А теперь? — Теперь тебя надо помыть. Ты сможешь держать ногу сухой, если я пущу воду? — Ну, если воды будет не очень много. Донна вставила в ванну пробку и открыла краны. Подняв колено повыше, Джад старался не замочить наложенную на бедро повязку. Через минуту Донна закрыла воду и начала намыливать его губкой. — Ты заходил внутрь дома? — спросила она. Джад утвердительно кивнул. Но зачем? Это же очень опасно. Ты не одобряешь мой риск? Он усмехнулся. Но тебя могли убить. Да, такой шанс был. Но как же тебе удалось выбраться? Я облил его бензином, а он, по-моему, испугался, что может вспыхнуть. Теперь кожа Джада была чистой и гладкой. Перегнувшись через край ванны, Донна поцеловала его спину и слизнула несколько капель воды. — Готово! — объявила она. — Благодарю вас, мэм. Не откажете ли вы в любезности передать мне вон то полотенце? Донна дала ему полотенце и стала смотреть, как он поднялся и начал вытирать ногу, стараясь, чтобы вода не капала на повязку. — Я буду через минуту. — сказал Джад, выбираясь из ванны. — Где будешь? Донна удивленно подняла брови, делая вид, будто не поняла, что он просит ее удалиться. — Хм, ты хочешь остаться? — с теплой улыбкой спросил он. Донна кивнула. Потом подошла к двери и закрыла ее. Замок громко щелкнул, когда она повернула щеколду. — Вообще-то это не самое удобное место. — тихо произнес Джад. — Для меня сгодится. Донна призывно улыбнулась. Поглаживая ее плечи, Джад откинул в сторону бретельки ночной рубашки, и рубашка упала на пол. Это возымело на Джада мгновенное действие. Опустившись перед ним на одно колено, Донна освободила его отвердевший член и стянула с Джада трусы. Затем опять поднялась во весь рост. Вначале он ласкал ее одними глазами, потом стал нежно гладить шею, плечи, полные округлости грудей и, наконец, привлек Донну к себе, заключив крепкие объятия ее жаждущей любви тела. Когда их губы слились в поцелуи, руки Донны запорхали по его рельефной мускулистой спине, постепенно опускаясь вдоль позвоночника, к твердым полушариям ягодиц. Джад отбросил ногой в сторону сваленную на полу одежду, постелил на кафель два банных полотенца, и Донна легла на них спиной, подняв колени и широко разведя их в стороны. Джад склонился над ней. Она почувствовала легкое прикосновение его языка. Сначала на одной груди, а потом на другой. А после этого легкий толчок между ногами. и следом плавное движение его члена внутри. Он глубоко вошел в нее, заставив сладостно содрогнуться все ее тело. Тяжело дыша открытым ртом, Донна старалась вести себя поспокойней, потому что очень не хотела, чтобы их услышал Ларри, но дыхание ее становилось все громче, и она была уже не в силах сдерживать себя, а потом и вовсе перестала обращать на это внимание. Теперь она чувствовала только Джада. Он был над ней, он был в ней, он наполнял ее, и его движения возбуждали все растущее желание разрядиться. И, наконец, эта разрядка произошла. Она не могла больше терпеть. Джад заглушил ее крик своим поцелуем.